Одна из тропок привела нас на самый берег нашей реки. Там, над обрывом, росло небольшое деревце. Его ветви и листья были облеплены муравьями. Мы внимательно осмотрели деревце. На нем оказалось множество зеленоватых тлей, плотной массы, неподвижно сидевших на нижней стороне листьев и в основании черенков. Муравьи щекотали тлей своими усиками и пили сладкий сок, который тли выпускали. Это было дойное стадо муравьев. Известно, насколько разнообразны виды муравьев. Крупные рыжие лесные муравьи очень сильно отличаются от маленьких черных муравьишек, сладкоежек, частенько забирающихся в сахарницу в лесном нашем домике. Ученые насчитывают на Земле тысячи видов муравьев. Все они живут многочисленными обществами. Самые крупные из муравьев достигают размера 3 сантиметров. Вернувшись домой, Саша просит почитать ему про муравьев в книгах. Мы узнаем об удивительных африканских муравьях портных, сооружающих себе гнезда из листьев, склеенных по краям особым клейким веществом, выпускаемым муравьиными личинками. О бродячих муравьях-охотниках, кочующих миллионными армиями, состоящими из муравьев-добытчиков, муравьев-рабочих и муравьев-солдат. Мы узнаем, что есть муравьи-рабовладельцы, захватывающие себе в рабство других муравьев. Есть муравьи-пастухи, выращивающие у себя в гнездах дойных тлей. Есть муравьи-земледельцы. Некоторые из муравьев, обитающих в жарких странах, иногда приносят вред, обрезая листву деревьев. Наши лесные муравьи очень полезны. Они разрыхляют почву, уничтожают вредителей леса и производят большую санитарную работу, убирая останки умерших животных и птиц. Нет, пожалуй, таких людей, которые не видели бы муравьев. Но об их сложной общественной жизни далеко не все еще известно. Ученые-мирмекологи, изучающие муравьев, до сих пор не знают, каким образом сговариваются между собой муравьи, слаженно перетаскивающие тяжелые, во много раз превосходящие их собственный вес предметы, как удается им сохранять постоянную температуру внутри муравейника. Много тайн еще не раскрыто в жизни муравьиных колоний. Очень давно, когда отец впервые стал брать меня на охоту, произошел такой редкий случай. Мы ехали по лесу на дрожках. Было раннее утро, на деревьях и на траве сверкала обильная роса, пахло грибами, сосновой хвоей. У большого дерева отец остановил лошадь. — Посмотри-ка, — сказал он, показывая на огромную муравьиную кучу, возвышавшуюся над зарослями папоротника. Там лежит муравейное масло. Почти на вершине кучи лежал небольшой кусок какого-то светло-желтого вещества, очень похожего на обыкновенное сливочное масло. Мы сошли с дрожек и стали рассматривать загадочное вещество, по которому бегали муравьи. Поверхность масла была матовой от множества следов муравьев. Отец рассказал мне, что ему приходилось находить на муравьиных кучах такое муравейное масло, но увидеть его редко кому удается. Мы положили кусок масла в кружку, которую брали с собой на охоту, обвязали бумагой и спрятали под деревом. На обратном пути мы собирались взять муравейное масло. Вечером мы возвращались с охоты. Отец вынул из-под дерева кружку и снял бумагу. Масла в кружке осталось совсем немного. Оно улетучилось. Остаток муравейного масла мы привезли домой. В теплой комнате оно растаяло, стало жидким и прозрачным. От него резко пахло муравьиным спиртом. Этим маслом растирала поясницу жившая у нас бабушка, и все уверяла, что лесное лекарство очень помогает от мучившего ее прострела. За всю долгую жизнь.